Отвлекшись от рассматривания трех розовых столпов, нависающих над полем боя, я опустил глаза вниз. Тварей было действительно невероятно много, кроме небольшого освобожденного рейдерами пятачка, все остальное свободное пространство было покрыто огромным шевелящимся ковром. Тысячи самых разнообразных созданий пустоши стояли, толкались, лезли на головы друг другу, и сопровождалось все это действие непрекращающимися рычанием и воем, которые слились в общий шумовой фон. Но больше всего пугало совсем не это. Прямо посреди живого моря возвышался огромный черный бесформенный силуэт, больше похожий на странный холм, чем на живое существо. Однако стоило мне перевести на него взгляд, как ноги сразу подкосились от обрушившегося на спину удушающего давления. Легкие сдавило невидимой рукой, а розовые лучи, освещающие пещеру, начали стремительно терять цвет. Благо организм довольно быстро адаптировался, и наваждение продлилось не дольше пары мгновений, однако кончики пальцев продолжали мелко подрагивать. И где у этой штуковины голова, рот, да и все прочие конечности? Если бы не давление, да равномерное увеличение и уменьшение силуэта, отдаленно напоминающее дыхание, я бы даже не предположил, что это пожиратель. Помимо непонятного внешнего вида смущало и отсутствие хоть какой-то реакции на наше появление. Кроме громогласного рыка, который мы слышали в тоннеле, пожиратель больше не предпринимал никаких действий и даже не пытался хотя бы изобразить нападение. Неужели тварь настолько ни во что нас не ставит, что с полным спокойствием отдала наше истребление в руки меньших собратьев? Или это ловушка? Тут же активировал магическое зрение и осмотрел ближайшее окружение, не забыв проверить и вход в тоннель, из которого до сих пор продолжали выбегать рейдеры. Если пожиратель хотел бы устроить нам какую-нибудь западню, то логично было бы предположить, что единственный путь к отступлению будет уничтожен в первую очередь. Однако все было чисто, да и интуиция не спешила предупреждать о чем-то невероятно опасном. Чего застыл? От размышлений меня отвлек крик Никиты, раздавшийся позади. Обернувшись, я увидел парня, стоящего с саблей в руках, при этом лезвие оружия уже было обогрено кровью. В отличие от меня, Хладов не тормозил и уже успел найти первую жертву, и может даже и не одну. Да вот думаю, почему главная тварь даже не дернулась от нашего присутствия, перекрикивая шум битвы, ответил я. И ни одной весомой причины для этого пока не нахожу. Не знаю, на мгновение Хладов тоже задумался, но почти сразу на его лицо вернулось привычное беззаботное выражение. «Да не парься ты, вот доберемся до него и узнаем. Может, просто не хочет давить своих приспешников? Если эта гора решит побегать по пещере, то раздавит тварей больше, чем убьем мы за несколько часов боя». «Тоже верно», — согласился я с Никитой, после чего перевел взгляд на поле боя. Рейдеры уже выстроились небольшим полукругом около выхода из пещеры, очистив от тварей крошечный клочок земли. Все ждали, пока тройка замыкающих очистит тоннель, после чего Ахтар должен принять какое-то решение. Несмотря на то, что ориентироваться приходилось, по факту, на месте, никто не собирался действовать поодиночке, и у каждого были свои задачи. Быстро отыскал Марию, которая значилась моим прямым командиром, и перебрался к ней поближе. Мидорфинов, заметив мое появление, девушка тоже подошла ко мне. «Насколько я понимаю, у тебя неплохо выходят площадные конструкты, можно и так сказать», — кивнул я, не вдаваясь в подробности. «Тогда готовься, пойдешь в центральной тройке с Ахтаром и Кайсой», — поставила меня перед фактом Мария. «У тебя есть еще минуты три. Главное, лишний раз не рискуй и не зацепи никого из своих». Я снова кивнул, на этот раз уже молча, и направился в сторону Ахтара. Гигант стоял в передней шеренге и напряженным взглядом сканировал армию тварей, судя по всему, прикидывая маршрут прорыва. При этом ему абсолютно никто не мешал. Метрах в десяти вокруг него образовалось пустое пространство, заваленное десятками расплющенных трупов тварей. Новые создания пожирателя не переставая пытались добраться до Ахтара, однако стоило им переступить через невидимую черту, как твари с огромной силой вдавливало в землю, отчего они за считанные секунды превращались в симпатичные блинчики. Те, кто были покрепче, пытались хоть как-то сопротивляться и даже умудрялись сделать 2-3 шага по опасной зоне, но по итогу их постигала такая же участь, сильно и даже очень. Конечно, не стоит забывать, что рядом с колонной все одаренные способны ставить новые личные рекорды, однако даже так гравитационный аспект Ахтара более чем впечатлял. Интересно, а как Кайса собралась конкурировать с гигантом, раз ее определили в авангард. Способности девушки я ни разу не видел, но даже и не предполагал, что она специализируется на атаках по площади. Отведенные 3 минуты кончились, на удивление быстро, и не успел я опомниться, как мы с Кайсой уже стояли под защитой ауры Ахатара, ожидая сигнала к началу атаки. «Ингар, командуй своим!» Стоило последнему рейдеру покинуть тоннель, как гигант тут же оглянулся на старика. Ответа я не слышал, однако спустя мгновение звуки на поле боя куда-то пропали, а где-то за моей спиной начала концентрироваться энергия. Ничего не понимая, бросил взгляд назад и увидел, как троица из островного отряда воздели ладони вверх и что-то бубнили себе под нос. И если поначалу было ничего не слышно, то секунд через 15 каждое слово становилось громче предыдущих. «Каждому заслуг, сынов твоих», — слитный голос троицы все сильнее бил по барабанным перепонкам. «Да сойдет на вас благодать всемогущего Индры». На мгновение мне показалось, что над нами пролетел силуэт огромной птицы, отбросив тень на каждого члена в отряде, после чего по моим мышцам заструилась странная энергия. Дышать стало легче, зрение улучшилось, позволяя видеть самые мельчайшие детали на многие метры вперед, а учащенно забившееся сердце требовало срочно использовать полученные ресурсы. «Догоняйте!» — ворвался мне в уши крик Ахтара, а следом за этим поле боя снова пришло в движение. Под аккомпанемент грохота плетения и завываний твари гигант чуть согнул ноги, затем резко выпрямился, и как в замедленной съемке устремился вверх. Прыжок Ахтара был поистине невероятным, и каким-то образом мужчине удалось преодолеть сразу 200 метров и приземлиться в самую гущу твари далеко впереди. Хотя почему каким-то, если гигант мог повышать гравитацию, то никто не говорил, что он не мог сделать и обратное. Еще несколько мгновений понаблюдав за тем местом, где упал Ахтар, я перевел взгляд на толпу тварей, которые тут же начали приближаться к строю рейдеров. Пришло время и мне принять участие. Пользуясь близостью колонны, подпитывающей меня энергией, я решился использовать несколько затратных плетений. С моих рук сорвалась огромная молния, прожигшая просеку в рядах тварей, после чего я тут же бросился в образовавшийся проход, рывками разрывая дистанцию с оставшимся позади отрядом. Эдельвайс все верно сказала, главное никого не задеть. Убедившись в том, что рядом никого не осталось, я замер на несколько мгновений, плетя очередной конструкт. Поле молний. Область в 20 метров вокруг меня покрылась мелкой сетью электрических разрядов, благодаря чему все твари, позарившиеся на мою тушку, тут же упали замертво. Чем-то я сейчас походил на Ахтара, только он расплющивал всех противников поблизости, а я поджаривал. Но на этом я не собирался останавливаться. Пользуясь тем, что ко мне никто не мог приблизиться, я начал плести новый конструкт, который требовал уже гораздо больше времени. Секунда, 5, 10, 20. Отряд позади уже начал постепенно приближаться к моему местоположению, однако причин для волнения не было. Воплощение молнии. Для стороннего наблюдателя моя фигура должна была исчезнуть, превратившись в бесформенный электрический сгусток. На самом деле я никуда не делся, просто из-за настолько тесного слияния со стихией она сильно искажала внешний вид, хотя руки, ноги и голова все еще оставались на месте. Довольно необычный конструкт, но при этом очень специфичный и применимый в невероятно редких ситуациях. Ситуация сейчас не была такой, однако все, что мне нужно было получить от воплощения, огромную скорость молнии. Так что, делаю шаг вперед, уже без всяких рывков и усилений мышц энергией. Однако за спиной тут же остается выжженная полоса в 100 метров длинной, а немногочисленные заметившие это рейдеры замерли с открытыми ртами. А это ведь только начало. Шаг, второй, третий. Я летел по полю боя, превращая почти всех тварей в обуглившиеся трупы, а редких живчиков добивал обычными молниями. Почти сразу где-то позади остался Ахтар, тоже не испытывающий какого-то серьезного сопротивления от твари, а следом за этим все мое внимание заняла фигура пожирателя. «Ну что, мы дождемся от тебя какой-то реакции?» К моему удивлению, пожиратель не только никак не отреагировал, но и чем ближе я к нему подбирался, чем легче и быстрее становилось мое передвижение. На моем пути вообще перестали встречаться какие-либо опасные тварти, а мелочь будто падала под ноги заранее, еще до моего приближения, и это настораживало. Где пустые? Где черви, которые охотились за нами в пустошах? Где хоть кто-нибудь серьезный? Я просто не верил, что все будет настолько просто. Словно услышав мои мысли, Где-то слева над толпой тварей поднялся огромный силуэт, тут же приковавший мое внимание. И, к моему удивлению, это было совершенно незнакомое мне существо, напоминающее исполинскую змею, размерами сравнимую с теми самыми гигантскими червями. И только я собрался броситься ей навстречу, как заметил маленькую человеческую фигурку, стоявшую на голове у этой анаконды переростка. Кайса, мог бы и догадаться. Девушка, казалось, заметила, что я на нее смотрю, и бросила в мою сторону быстрый взгляд, после чего змея тоже повторила движение хозяйки и повернула голову на меня. Наши гляделки продлились буквально пару секунд, после чего Кайса отвернулась, и змея занырнула в море твари, размозживая своим огромным телом всех попавшихся на пути неудачников. Что ж, не буду от нее отставать. Двигаясь по зигзагообразной траектории, я продолжал приближаться к пожирателю, без особых трудностей уничтожая сотни или, может быть, даже тысячи созданий пустошей. Легкость передвижения все продолжала нарастать, отчего напряжение внутри меня также росло, а фигура повелителя пустошей уже закрыла собой дальнюю часть пещеры. На мгновение остановившись, я оглянулся, проверив, где находится основная часть отряда, после чего повернулся обратно к пожирателю. Что ж, небольшая разведка не повредит. Приняв решение, я устремился по прямой к огромному силуэту. Краем сознания отметил, что твари вокруг стали совсем слабые, многие из них даже не стояли на ногах или неловко прихрамывали, а какая-то часть вообще была покрыта странной слизью. Но эти странности не остановили мое продвижение, и спустя несколько секунд я вылетел в ближайшее к пожирателю кольцо твари, остановившись на расстоянии десятка шагов от главного босса, что мои глаза от удивления полезли на лоб. Я ожидал увидеть что угодно, но точно не такую картину. Все пространство до пожирателя было усыпано тварями, ползающими по земле. Все они пискляво рычали, неловко дергались и совершенно не напоминали тех существ, из-за которых пустоши стали смертельно опасным местом. И причина такому несуразному зрелищу обнаружилась довольно быстро. Все эти, как стало понятно, новорожденные тварюшки нескончаемым потоком выползали из-под брюха повелителя пустошей, после чего устремлялись в разные стороны. Это не пожиратель, это гигантская мамаша-конвейер по производству тварей. Метров через 20 твари соображали, как вставать на ноги, затем учились ровно ходить, и чем дальше, тем больше и наблюдался прогресс. Стало понятно, почему около выхода из пещеры нам оказывалось хоть какое-то сопротивление, а в центре уже нет. Но что мне делать с этой информацией? Решив дождаться Ахтара, я снова бросился в толпу тварей, огибая пожирателя по кругу. Мамаша все так же не собиралась никак реагировать на истребление своих детяток, так что после первого круга я зашел на второй, потом на третий и на четвертый, как раз к концу которого в поле зрения появился гигант, с ошеломленным взглядом наблюдающий за новорожденными тварями. «Что делаем, командир?» Развеяв плетение, я остановился прямо перед мужчиной. «Планы не меняются», — с уважением посмотрев на меня, ответил Ахтар. «Конечно, такая реакция очень сильно настораживает, однако в любом случае мы дожидаемся остальных, после чего пробуем уничтожить это чудище. И если оно так и продолжит нас игнорировать, то нам же будет легче». «Понял», — кивнул я, после чего развернулся и продолжил сокращать поголовье мелких тварей, правда, на этот раз пользуясь только обычными молниями. Основная часть отряда догнала нас довольно быстро, идти по протаренной дорожке было сравнительно легко. Затем Ахтар взял минутный перерыв, переговорив с лидерами групп, и скомандовал готовиться к общей атаке. Меньшая часть рейдеров продолжала зачищать мелочевку, которой стало заметно меньше, а вот все остальные выстроились в три шеренги перед пожирателем. Сейчас, одновременно с криком гигантов, титанический силуэт пожирателя устремились десятки плетений, на которые тварь, наконец-то, среагировала. Для начала пещеру огласил уже знакомый рев, от которого уши заложило, а сердце пропустило удар, и следом за этим земля под ногами затряслась. Огромная туша повелителя пустошей принялась не спеша подниматься вверх, выпрямляя лапы. До этого тварь лежала на них своим телом, из-за чего их и не было видно, но стоило ей чуть приподняться над поверхностью, как я тут же увидел знакомые трехпалые конечности, покрытые язвами и наростами. Но больше всего меня поразило совсем не это. Поднимаясь над землей, пожиратель показал нам и свое брюхо, которое представляло собой розовую поверхность, покрытую многочисленными трещинами. Каждая из них была примерно с метр длинной, и прямо на наших глазах из продолговатых отверстий высыпались новорожденные твари. Что касается головы, то ее, как таковой, у пожирателя тоже не было, лишь огромная зубастая щель на брюхе, судя по всему, являющаяся пастью. Что это, мать его, за гомункул? На мгновение атаки рейдеров прекратились, увиденное никого не оставило равнодушными, но спустя секунду нескончаемый поток плетений полился с удвоенной силой. Я тоже успел отправить в открытое брюхо несколько мощных молний, наблюдая, как плетения травмируют незащищенную плоть твари. В отличие от первой совместной атаки, которая лишь немного подпалила черную чешую, покрывавшую тело пожирателя, тварь в очередной раз оглушающе взревела, раскрыв свою пасть, и я тут же бросил туда ветвистую молнию. Мой гостинец дошел, куда надо, и крик прекратился, однако до повелителя пустошей дошло, что он поставил себя в очень уязвимое положение, и брюхо начало опускаться обратно на землю. Ну уж нет, пока тварь подставила свое уязвимое место, нужно пользоваться каждым мгновением. Это дошло и до остальных рейдеров, и поток плетений еще сильнее ускорился, а розовый живот твари за считанные секунды превратился в кровавое месиво. Не жалея энергии в источнике, я продолжал отправлять десятки молний в пожирателя, наблюдая, как тварь мелко дрожит от нанесенного урона. «Держу!» Неожиданно над нашими головами раздался натужный крик Ахтара, который застыл, вытянув руки вперед. Все мышцы гиганта напряглись до предела, отчего его куртка в некоторых местах начала трещать по швам, а глаза мужчины, казалось, вот-вот выпрыгнут из глазниц. «Быстрее!» Переведя взгляд обратно на пожирателя, я увидел, что фигура твари замерла на месте, не в силах опуститься вниз. Не знаю, каким образом Ахтар мог удерживать подобную тушу, но уверен, что это не продлится долго. Конструкты продолжали впиваться в податливую плоть, оставляя после себя серьезнейшие повреждения. В воздухе стоял оглушающий грохот от применяемых плетений, а крик твари сменился на болезненный хрип. К смертельной атаке подключились абсолютно все, даже те, кто не владел дальнобойными плетениями. Треск автоматных очередей и крики рейдеров заполнили все окружающее пространство, а угол зрения сузился до размеров одной маленькой точки, в которую я неустанно бил конструктами, уже не особо скрываясь. Молния. Шквал лезвий. Молния. Энергетическое копье. В такой суматохе я совершенно не опасался, что кто-то обратит внимание на мои необычные атаки, поэтому использовал большую часть своего арсенала. Больше не мо, очередной крик Ахтара был заглушен взрывом гигантского огненного шара, прилетевшего в обезображенное брюхо твари, после чего тело пожирателя начало стремительно падать вниз. Я успел отправить еще одну молнию, прежде чем повелитель пустошей плюхнулся обратно на свое место, и земля под ногами затряслась. В воздухе раздался оглушающий треск, с потолка посыпались куски породы, пыль и каменная крошка, а большинство рейдеров упало на пол, не в силах устоять на ногах. Надеюсь, пещера переживет землетрясение и не станет для нас братской могилой. К счастью, обошлось. Переждав первые несколько секунд, когда вибрации почвы были наиболее сильны, я продолжил атаковать тварь, присоединившись к самым стойким рейдерам. Еще через полминуты поток плетений полностью возобновился, и черный чешуйчатый бок твари принялся быстро деформироваться и покрываться ранами. «Всем остановиться!» На этот раз кричал Ингар. «Прекратить огонь!» До распаленных рейдеров не сразу дошел смысл сказанного, однако довольно быстро огонь прекратился, и десятки людей скрестили свои непонимающие взгляды на фигуре старика. «Если я не ошибаюсь, то тварь мертва», спустя довольно продолжительную паузу, пояснил Ингар свой приказ. «Что не может быть?» Как и я, остальные рейдеры тоже не могли поверить в услышанное и не спешили расслабляться. Слишком уж все было легко. Где высокоранговые пустые, сравнимые по силам с сильнейшими членами нашего отряда? Где хоть какие-то крупные твари? В конце концов, где сила самого пожирателя? Тварь не просто оказалась невозможно слабой, она, считай, убила сама себя, подставив нам слабое место. И это совершенно не сочетается с зачатками интеллекта, которые иногда демонстрировали пустые. Какой-то бред. Неужели, та моя атака по пустошам, когда я воспользовался артефактом первых, настолько травмировала тварь, что она опустилась до подобного состояния? Не верю. Давление исчезает. Неожиданно раздался чей-то радостный крик. Вынырнув из своих мыслей, я тут же обнаружил, что удушливая аура пожирателя действительно стремительно пропадает, а немногочисленные выжившие твари опускаются на землю без движения. Неужели мы и правда справились скорее уж, Нас только что очень тонко и грамотно обманули. Не знаю, какое решение примут остальные командиры, но после того, как все закончится, я сюда вернусь и еще раз все проверю. Иначе не исключена такая вероятность, что через годик-другой нас будет поджидать смертельный сюрприз. Однако большинство рейдеров не были настроены так критично, как я, и на лицах окружающих людей начали появляться довольные улыбки. Воздух заполнился ликующими восклицаниями и криками, которые быстро сменились более открытыми проявлениями эмоций. Словно малые дети, сильнейшие одаренные двух государств начали прыгать, обниматься и сходить с ума. Кто-то плакал, кто-то танцевал, а кто-то и вовсе блаженно растягивался на земле с глупым выражением лица. «Расслабься, Арсений. Передо мной из ниоткуда выросла фигура Никиты. Все кончилось». Не успел я ответить, как в воздухе раздался крик Ахтара, заглушивший все остальное безумие. «Если Ингар сказал, значит так и есть». Гигант даже не пытался скрыть свою довольную улыбку. «Вы только представьте, какое ядро должно быть у этой твари. А я почему-то уверен, что оно там». Ахтар неожиданно оборвался на полуслове, подняв глаза на потолок. Тут же перевел взгляд наверх, и с ошеломлением увидел, как каменные своды пещеры с огромной скоростью исчезают, оставляя после себя черное нечто. И самым страшным было то, что все это происходило без каких-либо внешних эффектов. Не было ни колебания энергии, ни дрожания земли, даже посторонние звуки отсутствовали. Еще никто не успел сообразить, что происходит, а странная черная дыра, поглощающая потолок, уже добралась до стен и принялась пожирать уже их. Всем собраться вместе. Мгновение назад расслабленный Ахтар тут же стал предельно сосредоточен. Плетите защитные конструкты. Как я и думал, все оказалось совсем не так просто. Вместе с остальными рейдерами я бросился выполнять команду, сбиваясь в один плотный круг. Радостные эмоции испарились, словно их никогда и не было, а на смену им пришло напряжение и страх неизвестности. Даже десятки самых разнообразных защитных плетений, окруживших наш отряд, совершенно не внушали чувства безопасности. Ведь если следом за стенами исчезнет и пол, то они нам вряд ли хоть чем-то помогут. Вот только я не был уверен, что ситуация примет такой оборот. Во-первых, интуиция молчала, не давая совершенно никаких поводов для беспокойства. А во-вторых, все происходящее очень сильно напоминало разрушение пространственного массива. Я пока что не очень понимал, точно ли это так, а если и так, то откуда тут взялся массив, да еще такой, что я не смог его заметить, но в любом случае по итогу нас скорее всего просто выбросит обратно в пустоши. Вероятно, что место обитания пожирателя было не классическим пробоем, а именно массивом, завязанным на личной силе твари, поэтому ее смерть и привела к такому эффекту. Однако стоило мне успокоиться, как мое, казалось бы, разумное предположение, было разрушено вдребезги. Каменные стены продолжали растворяться, будто облитые кислотой, но вот розовые колонны вообще не подвергались никаким изменениям. Столпы продолжали стоять, все больше и больше оголяясь, а вместе с этим вокруг нас довольно быстро увеличивалась и концентрация энергии. Спустя несколько секунд я с удивлением увидел силуэты еще нескольких колонн, показавшихся за исчезнувшими стенами пещеры, а потом, чем быстрее растворялись стены, тем больше и больше появлялось колонн, которых до этого не было видно. Десятки, нет, сотни столпов освещали пространство ярким розовым светом, а концентрация энергии вокруг только нарастала, ошеломляя своей насыщенностью. И только сейчас интуиция начала говорить, что происходит что-то не очень хорошее. К счастью, пол под ногами не исчез. Растворение стен заняло примерно с минуту времени, после чего процесс полностью прекратился, внушая надежду на благоприятный исход. Но надежда эта была крошечная. Мы стояли на абсолютно ровной черной поверхности, окруженные трупами твари и сотнями огромных колонн. Гигантские розовые столпы освещали пространство ярким розовым светом, а вокруг нас бушевало невообразимое количество энергии. Ничего подобного я даже близко в жизни не видел, и от этого становилось еще страшнее. Куда мы попали? К сожалению, не получилось добиться от нейросети идеальной картинки, но вот что-то хоть немного похожее. Глава 22. Рейдеры оглядывались по сторонам, так же как и я, находясь в полном недоумении. Вокруг не было слышно ни звука, люди, казалось, боялись даже пошевелиться, чтобы случайно не привлечь кого. Не знаю, но место ощущалось настолько чужеродно, что даже просто стоять было ужасно некомфортно. Высокие столбы заставляли чувствовать себя крошечным и никчемным, вездесущий розовый свет давил на психику, а черная пустота наверху вот-вот должна была обрушиться нам на головы. Да, какой-то частью сознания я понимал, что это всего лишь фантомные ощущения, однако легче от этого не становилось. Стоп, стоило этой фразе проскочить у меня в голове, как тут же пришло осознание того, что это мне совсем не показалось. Организм действительно подавал сигналы об ухудшении самочувствия, свет в глазах начал постепенно тускнеть, а стоять на ногах стало гораздо сложнее. Тут же позади раздался звук упавшего тела, и обернувшись, я увидел, что один из рейдеров распластался на черном полу. Взгляд тут же наткнулся на длинную рваную рану на боку мужчины, однако та уже была покрыта коркой запекшейся крови, так что вряд ли являлась причиной потери сознания. Черт, да Вань, незнакомая мне девушка из островного отряда тут же бухнулась на колени перед рейдером и приложила два пальца к сонной артерии, после чего ее встревоженный взгляд поднялся на Ингара. «Мне же не кажется, из нас что-то вытягивает силы». На этих словах еще один раненый мужчина начал заваливаться на пол. Видимо, травмы и без всякого внешнего воздействия уже достаточно истощили организм, так что рейдерам хватило всего небольшого толчка в царство сновидений, чтобы они тут же потеряли сознание. Но то, что на мне не было ни царапинки, совершенно не гарантировало мою безопасность. Неизвестное воздействие усиливалось с каждой секундой, и четкая картинка перед глазами начала смазываться и плыть. Звук еще двух упавших тел пронесся как на задворках сознания, и чтобы не присоединиться к ним, я сделал первое, что рефлекторно пришло в голову. Направил каплю энергии из источника в мозг. Нехитрая процедура действительно помогла, и недомогание отступило, вот только я прекрасно понимал, что это лишь временный эффект. Надо было срочно предпринимать какие-то действия, иначе к тысячам трупов тварей с пожирателем во главе присоединится и несколько десятков наших хладных тел. «Марта, сделай что-нибудь!» Громкий голос Ахтара превратился в еле слышный шепот, и это при том, что буквально минуту назад мужчина абсолютно твердо стоял на ногах и буквально пылал энтузиазмом и силой. Лицо гиганта было белое, как мел, а фигура пошатывалась из стороны в сторону. Уже раздался на удивление бодрый голос старушки, и в это же мгновение из ее тела появилось облачко зеленого тумана. Изумрудное марево за доли мгновения покрыло весь отряд, и я тут же почувствовал, как прохладная дымка возвращает телу бодрость. «Но долго я так не продержусь», — хрипло продолжила Марта. «Максимум, минута, потом сами разбирайтесь». Несмотря на неутешительные перспективы, никто не поддался панике. 60 секунд – довольно большой срок, за который можно успеть многое. Кто-то из рейдеров начал плести новые конструкты, кто-то копался в своих рюкзаках и заливался эссенциями, а троица островных вообще молилась к какому-то своему богу. Вот только ничего из этого не помогло. Несмотря на отведенную Мартой минуту, уже секунд через 20 я снова начал чувствовать слабость, и это при том, что зеленое облачко еще никуда не делось. И, насколько я понимаю, как только старуха не сможет поддерживать плетение, большая часть отряда тут же отправится в небытие. Сила неизвестного воздействия росла катастрофически быстро. Я тоже не терял времени даром и попытался найти источник неприятностей, однако магическое зрение мне не помогло. По-хорошему, стоило бы перейти на истинное, однако секунды слишком быстро утекали сквозь пальцы, так что я пока не мог позволить себе воспользоваться недавно приобретенным козырем. Остаток времени потратил на плетение защиты от энергетических паразитов, которое по какому-то наитию всплыло в голове. Не знаю, решила ли удача развернуться ко мне лицом или в дело вступил опыт, однако идея оказалась более чем здравой. Два невидимых пузыря, покрывшие мои источник и голову, тут же вернули организм в тонус. Несмотря на то, что зеленый туман Марты уже довольно сильно потускнел, рейдеры бледнели прямо на глазах, и только чудом никто больше не падал с ног. Но это пока. Надо срочно было понять, могу ли я чем-то помочь остальным, или снова придется действовать в одиночку. К сожалению, ответ на этот вопрос я найти не успел. Сердце сделало еще несколько томительно долгих ударов, и зеленая дымка плетения исчезла, словно ее никогда и не было. После чего две трети рейдеров сразу же отправились в царство сновидений. Не помогли ни эссенции, ни молитвы, ни артефакты, стоять остались лишь самые крепкие и здоровые. Что это за чудовищное место? Арсений, ты что-нибудь пон? Хладов успел заметить, что я стою на ногах тверже, чем остальные, однако парень оказался следующим, кого покинуло сознание, поэтому ответить я не успел. Осталось всего 6 человек, включая меня, точнее 5, уже 4. Эдельвейс вошла в тройку лидеров, удивив меня своей стойкостью, а последним закрыл глаза Ахтар. Гигант не пытался со мной заговорить, однако его чистый и пронзительный взгляд буравил мою фигуру до самого последнего момента. Мне показалось, или он вдруг начал меня в чем-то подозревать. Странности и недосказанности, конечно, за мной имелось много, но это же не дает повода думать, что я организовал всю эту заварушку. Или дает. Ладно, для начала мне все равно надо как-то выбраться отсюда, и по-хорошему еще и забрать с собой всех остальных. С возможными подозрениями и всем другим буду разбираться уже потом, в более спокойной обстановке. Убедившись, что абсолютно все рейдеры лежат без сознания, я еще раз огляделся, на этот раз более внимательно. В глаза сразу бросилась та самая тусклая колонна, которую я увидел еще в пещере. Ее поверхность действительно оказалась испещрена маленькими дырками и чем-то даже напоминала яблоко, до которого добрался целый выводок червей. Никаких идей, что и каким образом смогло оставить такие следы, у меня не было, однако довольно быстро я обнаружил, что поврежденный столб здесь далеко не один. Следом за первой колонной выстроилась целая полоса ее тусклых братьев-близнецов, вытянувшаяся до самой границы видимой области. Помимо этого аномального места, все остальные розовые столбы были абсолютно целыми. Также не составило труда заметить, что колонны были не просто раскиданы в хаотичном порядке, в одном направлении их концентрация заметно возрастала. Видимо, у этой области имелась центральная часть, и если я хочу понять хоть что-то, то скорее всего мне следует направляться именно туда. Вот только я собрался сделать первый шаг, как с ужасом осознал, что отступившая была слабость вновь возвращается. Тут же проверил защитный конструкт, однако два пузыря в моем теле висели на своих местах без каких-либо признаков сбоев в работе. Неужели даже этого не хватает? Но ведь рядом с таким количеством колонн плетение должно было получиться в десятки раз мощнее, чем обычно. Скорее всего, дело в чем-то другом. Задавил на корню поднимающуюся панику и принялся сосредоточенно думать. Как назло, мысли в голове метались и путались, а розовый свет от колонн снова начал проникать в мозг, будто тисками сжимая черепную коробку. Черт, такими темпами я ничего. Стоп, я от души выругался и хлопнул себя по лбу. Колонны. Не знаю, почему это сразу не пришло мне в голову, спишем на негативное влияние этого места. Но усиление плетений вблизи к колоннам – всего лишь побочный эффект, а основным является огромное количество чистой энергии, заключенное внутри столпов. А значит, что я могу попробовать сплести защитный конструкт новым способом. Конечно, разница между простейшим плетением лезвия и защитой от энергетических паразитов была огромна, сложность второй, наверное, раз в 10 выше, чем первый, однако выбора у меня нет. Если не получится, то скорее всего, я тут останусь навсегда. Не стал долго размусоливать и тут же уселся на пол в позу медитации, прогоняя лишние мысли из головы. Закрыл глаза, активировал истинное зрение и потянулся к своему источнику. Нити чистой энергии сразу же появились между моими ладонями и чуть ли не сами по себе начали складываться в нужные узоры. Не успел я опомниться, как половина конструкта уже была готова. Что почему так просто? От неожиданности я на мгновение потерял концентрацию, из-за чего зачатки плетения развеялись в пустоте. Неужели чем больше колонн, тем сильнее эффект? Страшно даже представить, какие возможности откроются в центр. Оборвал ненужные сейчас размышления и вернулся к главной задаче, которая действительно получилась невероятно легко. Десяток секунд, и два обновленных пузыря заняли свои места, а дышать сразу стало в разы легче. Получилось. И что-то мне подсказывает, что этот вариант уже будет работать как надо. Облегченно вздохнул и поднялся на ноги, с хрустом расправляя плечи и встряхивая руками, которые аж начали неметь от внутреннего напряжения. Отлично, с первой половиной дела покончено. Теперь осталось только найти выход отсюда. Мой взгляд в очередной раз пробежался по кругу, перескакивая с одной колонны на другую. Внимание снова приковало то направление, в котором частота розовых колонн заметно возрастала, а спустя мгновение я с удивлением почувствовал, как что-то внутри меня говорит, что именно там я найду ответы на все свои вопросы. Интуиция? Нет, это было какое-то другое, непонятное чувство, однако у меня не было причин ему не доверять. Что ж, выбор сделан. Лежбище рейдеров посреди могильника твари осталось за спиной, и я уверенно направился в нужную сторону. С каждым шагом непонятное чувство возрастало, побуждая меня двигаться все быстрее и быстрее, и не успел я опомниться, как ноги сами собой перешли на бег. Розовые колонны размытыми полосками мелькали по сторонам, а я мчался навстречу неизвестности. Вперед, быстрее, еще быстрее. Невесть откуда взявшееся чувство азарта захватило меня с головой, и в сознании осталась лишь одна мысль – бежать, бежать, бежать. Я совершенно не осознавал, что перестал отдавать отчет своим действиям, и словно загипнотизированный шел на поводу у своих желаний. Вперед, только вперед, да, еще, еще. Неожиданно сквозь пелену странного транса пробился отчаянный крик интуиции, от которого волосы на моей голове тут же встали дыбом. Руки покрылись гусиной кожей, а по телу пробежал озноб. Такой сильной опасности я не ощущал ни разу в жизни, и сейчас я нисколько не преувеличивал. Еще шаг, и мне конец. Вот только этот шаг уже был сделан, и прямо сейчас я летел навстречу невидимой черте, переступать которую ни в коем случае было нельзя. Рефлекторно окутался щитами, после чего выставил на своем пути десяток барьеров, которые тут же начал таранить своим телом. Затем рывком дернул себя назад, чувствуя, как протестующе скрипят кости и связки, а затем, для надежности, разорвал пространство за спиной и переместился через трещину еще на сотню метров назад. Кажется, за сегодняшний день я задавал себе этот вопрос уже несколько десятков раз, но, что это было? Застыл на месте, переводя дыхание и унимая бешено колотящееся сердце. Взгляд рыскал из стороны в сторону, ища неведомого противника, однако все было тихо, да и интуиция молчала, словно мгновение назад и не предупреждала меня о какой-то невероятной опасности. Вокруг меня находились только розовые колонны, мерным светом освещающие темное пространство, и на этом все. Невольно передернулся, осознавая, что это место хранит слишком опасные секреты. Что за наваждение на меня нашло? Почему интуиция дала сигнал так поздно? И, в конце концов, о чем она хотела мне сказать? Сколько бы я ни всматривался вперед, колонны там совершенно не отличались от тех, что остались за спиной. Черт, а как же истинное зрение? Захотелось обматерить себя самыми последними ругательствами, однако теперь я прекрасно понимал, что всему виной была не моя внезапная тупость, а влияние этого места. Совершенно незаметно для себя я вернулся к обычному зрению сразу в тот момент, как только закончил плести защитный конструкт. И не припомню, чтобы хоть раз что-то подобное случалось со мной до этого. С замиранием души я вновь активировал истинное зрение, готовясь увидеть что-то невероятное. И увидел. Все пространство вокруг было пронизано десятками тысяч энергетических нитей. Они были повсюду, на полу, над головой, между колонной даже внутри них. Но самым страшным было не их невообразимое количество, а то, что эти нити не были раскиданы в случайном порядке. Все они образовывали десятки неизвестных мне огромных конструктов, предназначение которых я не то, что не знал, даже не мог предположить. В голове сразу появилось одно единственное слово – первые, и никто, кроме них. Но что забыли исчезнувшие обитатели нашей Вселенной на этой богом забытой планете? Очередной вопрос, ответа на который у меня не было. Ну и плевать, смысл забивать себе голову чем-то настолько глобальным, когда я не могу разобраться даже со своими мелкими проблемами. Кое-как собрал мысли в кулак и вернулся обратно в бренный мир. Взгляд снова упал на то место, у которого интуиция неожиданно сошла с ума, и на этот раз там все-таки находилось не пустое пространство. В истинном зрении между двумя колоннами светился странный конструкт, напоминающий розовую сеть. И именно в эту сеть я чуть не влетел. Подойдя чуть ближе, я обнаружил, что сеть не ограничивалась лишь двумя столпами, а убегала дальше, по кругу огибая довольно большую область. Получается, что в центральную часть мне никак не попасть. Но что там такое скрыто? Подошел еще ближе, остановившись метрах в пяти от розового барьера. Интуиция молчала, и никаких навязчивых желаний бежать вперед больше не появлялось. Что ж, в любом случае моих сил пока что недостаточно, чтобы попасть внутрь. Так что, только я собрался развернуться и отправиться назад, как в голову ударил дикий иррациональный страх. Ноги окоченели, отказываясь повиноваться командам мозга, сердце застыло, перестав гонять по телу кровь, а выступивший холодный пот крупными каплями потек по лбу. Спустя мгновение, с другой стороны розовой сети возникло нечто, напоминающие размытый гуманоидный силуэт, и со всей силы ударилась в ячеистую стену. К счастью, барьер даже не шелохнулся, однако от этого мне не стало ни капли легче. «Ка-ха-ха, ка-ха-ха-ха», я попытался заорать, но из моего горла вырвались лишь нечленораздельные шипящие звуки. Краем сознания отметил, что интуиция продолжала молчать, наплевав на разыгравшееся перед глазами представление. Может, галлюцинации? К сожалению, одеревеневшие мышцы так не считали, и я до сих пор не мог пошевелить даже пальцем. Но не успел я ничего сделать, как пространство вокруг неожиданно свернулось в маленькую точку, и я осознал, что вишу в абсолютно черной пустоте. Так должно быть легче. Спустя мгновение из ниоткуда раздался спокойный мужской голос. Что? Я уже совершенно не понимал, реальность ли это вообще, или бред умирающего мозга. Где я? Это твое подсознание, ответил все тот же голос. Во-первых, так нам будет удобнее общаться, потому что я не очень хорошо знаю твой язык. А во-вторых, рядом со мной ты просто не сможешь хоть что-нибудь сделать. Думаю, ты и так сам все почувствовал. Мне это не кажется, со мной действительно кто-то говорит, к сожалению, я не могу полностью контролировать свое развоплощенное тело, из-за чего вокруг меня имеется область, неизвестный собеседник сделал небольшую паузу, все равно не поймешь, если вкратце, то организм вашей расы слишком несовершенен, поэтому даже мое близкое присутствие настолько тяжело переносится, извини, если напугал, ты не галлюцинация, уже вслух повторил я свой вопрос, до конца не веря в происходящее. «Нет, вполне реален», — ответил голос. «В отличие от тебя, если честно, если я кому расскажу, что нашел в нижнем слое кого-то, кто может оперировать те частицами, то меня поднимут на смех. Так помимо этого тебе же еще нет и 20 лет. Какие частицы?» Несмотря на вполне складную речь, смысл большей части сказанного до меня совершенно не доходил. «Какой нижний слой? Кто ты такой? И куда, в конце концов, я попал? Давай по очереди». Неизвестного собеседника совершенно не смутил мой поток вопросов. Оперирование Ти-частицами вы называете аспектом, хоть на самом деле это две совершенно разные вещи. По сравнению с обычными операторами вы хуже младенцев, хотя ты, надо признать, перешагнул этот уровень, что поражает. Несмотря на мое влияние, способности остальных сильно ограничены, в то время как ты смог вырваться за пределы. Твое влияние, несмотря на полученные ответы, вопросов становилось только больше, и самое грустное, что я пока совершенно ничего не понимал. «Ну, не совсем мое», тут же ответил голос. «Но моя вынужденная обитель находится в этом участке нижнего слоя уже невообразимое количество индиктов, а за такое время огромное количество Ти-частиц, сконцентрированных здесь, не могли не повлиять на ближайшие пространства. Или ты думал, что аспекты достаются вам по велению Божьему, несмотря на то, что в этом месте у меня не было физического тела, от обилия новой информации начала болеть голова, Ти-частицы, индикты. То есть этот некто хочет сказать, что куча розовых колонн, которые тут зачем-то стоят, повлияли на эту планету, из-за чего ее обитатели получили хоть и урезанную, но возможность пользоваться чистой энергией. Звучит, конечно, даже немного логично, но... Что это за место? Распутывать цепочку надо было с самого начала. Я имею в виду то пространство с колоннами. Что это за место? В голосе собеседника послышался намек на смешок. Это моя тюрьма. Глава 23. Тюрьма? Недоуменно переспросил я. То есть все это невообразимое сооружение было создано лишь для того, чтобы удержать одного единственного чел-существо? Не проще бы было тогда избавиться от него? Или все эти столпы абсолютно ничего не стоили в глазах первых, если они, конечно, вообще к этому были причастны. Но кто и за что тебя тут заточил? Неважно, голос неведомого собеседника снова был лишен эмоций. Логика, ценности и нормы морали наших рас слишком сильно отличаются, чтобы я смог тебе все объяснить. Точнее, объяснить то смогу, но вот понять и осознать это у тебя вряд ли получится. Хорошо, в целом такой ответ я мог принять, хоть он лишь увеличивал мою настороженность. Никто не отменял того факта, что пленник мог оказаться свихнувшимся психопатом, бредовые мысли которого за проведенные здесь годы стали лишь крепче и абсурднее. Конечно, о прошлом этого существа я мог только гадать, однако я не знал ни одного разумного создания во Вселенной, которое могло бы без последствий перенести тысячи лет одиночества. Ну и про рамки морали было очень верно подмечено. Вполне вероятно, что в глазах моего собеседника мы можем оказаться лишь мелкими букашками, чья жизнь не стоит абсолютно ничего. И пожиратель с выводком тварей, который оказался в подозрительно нужном месте, наталкивают именно на такие мысли. «Вижу, что количество вопросов в твоей голове лишь растет», — прервал голос мои мысли. «Позволь, я сам все объясню. Расскажу о событиях, которые произошли здесь за последние 400 лет, и это прольет свет на многие интересующие тебя вещи. Буду рад», — совершенно искренне ответил я. «Только позволь для начала уточнить, как к тебе можно обращаться. Мышдар, как мне показалось», — с легкой грустью в голосе сказал собеседник. «Когда-то это имя знали даже в нижних слоях, а сейчас, впрочем, это совершенно не важно. Готов слушать?» «Да, не знаю точно, сколько времени я тут провел, однако этот период был невероятно долгим даже по моим меркам. Несмотря на особенности своей расы, я все равно почти перестал осознавать себя как личности, почти оказался растворен среди вселенской пустоты. Но 4 века назад случилось кое-что, позволившие мне вдохнуть глоток свежего воздуха. И я думаю, что ты прекрасно понимаешь, про что я сейчас говорю». Я промолчал, ведь ответа от меня и не требовалось. Думаю, каждый житель этой планеты прекрасно знал, когда случилась катастрофа, ознаменовавшая появление пустоши и в корне поменявшая привычный мир. Можешь гордиться, скорее всего ты будешь первым, кто узнает настоящую причину произошедшего, про то, что Мышдар не в курсе того, что я всего лишь занял тело Арсения. Я понял еще, когда он упомянул про мой возраст. На эту планету упали останки неизвестного мне создания, которое при жизни было невероятно агрессивно к любым формам жизни. Уж прости меня за тавтологию. Бред, с тем, что пожиратель действительно уничтожал все живое, я не мог не согласиться, но вот то, что произошло в дальнейшем, было для меня абсолютной загадкой. Как чьи-то останки могут породить столько существ буквально из ничего? Вот тут и кроется ошибка в твоих рассуждениях, усмехнулся Мышдар. Все это не создавалось из ничего, всему виной те частицы, которые остались в прахе этого существа. Стоит признать, что это удивительное явление, как для нижнего слоя. Однако те частиц было настолько мало, что они не могли оказать хоть сколько-нибудь серьезного влияния на внешний мир. Может, открылось бы пару пробоев, появилась бы сотня другая тварей, и на этом все. Чистая энергия в пожирателе, ну, судя по тому, что она есть даже в моем источнике, этим новостям не стоит удивляться. Осталось только понять, что именно стало причиной такого серьезного отклонения от слов Мышдара. Хотя, если подумать, то в этом тоже уже нет особой загадки. Но как я уже упоминал раньше, моя тюрьма по сути является огромным хранилищем Ти-частиц, из-за чего их концентрация на этом участке слоя серьезно повышена. И именно эта подпитка стала той причиной, по которой история получила такое неожиданное продолжение. Пока это место не исчезнет или же никто не поставит здесь изолятор, в пустошах будут продолжаться появление пробоев и образование тварей, даже без моего влияния. Твоего влияния, кажется, мы подобрались к самому важному моменту рассказа. Да, утвердительно ответил Мышдар. Я же сказал, что это событие позволило мне вдохнуть глоток свежего воздуха. Не знаю, что именно это было за существо, однако его останки оказались токсичны для рыбва, материала, из которого созданы менгиры. Судя по всему, сейчас Мышдар имел в виду розовые колонны. В голове тут же вспомнилась просека потускневших столпов, протянувшаяся от поля боя до самого центра тюрьмы. Если я не ошибаюсь, то сейчас мое тело должно было стоять буквально в нескольких метрах от этой темной полосы. Конечно, для того, чтобы серьезно повредить мою тюрьму, такого незначительного ущерба было недостаточно. Однако даже 7 поврежденных менгиров мне хватило, чтобы получить возможность незначительно влиять на ближайшую к себе область. И, думаю, ты можешь меня понять, я не мог этим не воспользоваться. Поэтому ты создал повелителя пустоши и все эти выводки твари. Напряжение росло внутри меня все сильнее и сильнее. Нет, что ты, успокаивающе ответил Мышдар. Эта тварь самостоятельно родилась тут, в месте наибольшей концентрации Ти-частиц, а я сделал лишь несколько гораздо более приземленных вещей. Во-первых, изменил один вид созданий, добавив им зачатки разума, чтобы потом с их помощью собирать информацию о внешнем мире. Отсюда я и знаю многие слова и выражения, которые тебе знакомы. И во-вторых, начал воровать часть жизненной энергии, которую собирает повелитель пустоши со всех своих территорий для производства потомства. С помощью этой энергии я и разрушаю менгиры. Ты мог это заметить. Хорошо, согласился я с вполне логичными словами Мышдера. Под разумными существами он, видимо, имел в виду пустых, а в то, что пожирателю действительно требовалась жизненная энергия для выведения тварей, я тоже мог поверить. Вот только действительно ли все обстоит настолько гладко, если так послушать, то Мышдер вообще белая и невинная овечка, которая просто хочет освободиться, и при этом не причиняет никому никакого вреда. Подумай сам, продолжил говорить Мышдер, скорее всего, почувствовав мои сомнения. Если бы я действительно контролировал твари, то не проще бы мне было избавиться от вас еще на подходе, не допуская проникновения сюда и уничтожения своих основных сил, а вот с этим я уже был совершенно не согласен. Во-первых, последнее применение артефакта первых должно было серьезно проредить армию пустоши, и совсем не факт, что твари действительно могли осуществить сказанное. И вообще, с армией гораздо проще было бы уничтожить нас в пещерах, пока мы раскиданы поодиночке. А во-вторых, Мышдер сам дал понять, что не ожидал здесь встретить, как он сказал, оператора Ти-частиц. Если бы не мои навыки из прошлой жизни, то никакого защитного конструкта я бы не знал, а значит, сейчас бы валялся в беспамятстве вместе с остальными рейдерами. К тому же не стоило забывать про странное чувство, из-за которого я чуть не влетел в розовую сеть, а ведь оно появилось сразу после того, как я полностью защитился от влияния тюрьмы. Совпадение? Что-то мне так не кажется. А что с моими друзьями? Задал я отвлеченный вопрос. Если пробудут здесь недолго, то ничего страшного не случится. На них действует один из защитных эффектов тюрьмы, высасывающий энергию и подавляющий мыслительную деятельность. И чтобы ты понимал, скорее всего там, снаружи, вы не чувствуете даже сотой части того, что испытываю я. Все-таки зона ограничения начинается именно здесь, а у вас всего лишь предбанник для посетителей. И часто у тебя бывают посетители, зацепился я за слова Мышдера. Вы первые. Допустим, я тебе поверил, спустя несколько секунд раздумий ответил я. Но почему мне кажется, что ты рассказываешь все это не просто так? Ты на удивление проницателен, усмехнулся Мышдер. Все верно, я хочу заключить с тобой сделку. Из-за повреждений менгиров я в любом случае рано или поздно смогу выйти отсюда, однако этот процесс займет не 1000 лет. Ага, конечно сможешь. Пожирателя то больше нет, кто теперь будет приносить тебе энергию? Или вырастешь нового? Однако твоя помощь может заметно ускорить этот процесс. Голос Мышдера приобрел вкрадчивые нотки. И поверь, у меня найдется чем тебя отблагодарить. И что же это? С искренним интересом спросил я. Я заберу тебя с собой из нижнего слоя, торжественно произнес Мышдер. И не успел я задать очередной вопрос, как он начал объяснять. На начальных этапах развития почти каждая раса верит, что Вселенная одномерна, и предположения о ее многомерности долгие годы остаются лишь неподтвержденными теориями. Однако все изменяется с обнаружением Ти-частиц, которые позволяют выйти за существующие рамки возможного. Именно в этот момент теории подтверждаются на практике, однако до того, чтобы сломать естественный барьер, изолирующий нижний слой от всех остальных, все равно проходит невероятно долгий период времени. Почему, и что за естественный барьер? На второй вопрос я отвечу тебе чуть позже, потому что для этого потребуется объяснять основные принципы устройства Вселенной, ответил Мышдер. А что касается первого, Ти-частицы в зависимости от своей концентрации делятся на различные классы. Например, в менгирах здесь заключены частицы низшего класса, это можно понять по их розовому цвету. А высшим классом считается голубой, хотя над ним, конечно, есть еще один, легендарный, на этих словах голос Мышдера странно дрогнул. Черный. Его обладатели способны ломать барьеры и создавать вселенные буквально щелчком пальца, однако даже в моей прошлой жизни о подобных властителях мира ходили лишь неподтвержденные мифы. На мгновение я отвлекся от рассказа, потому что вспомнил про свой артефакт. Голубой, высший тип Ти-частицы не вешают ли мне лапшу на уши? Каждое разумное существо стремится сбежать из нижнего слоя, тем временем продолжал говорить Мышдер. Его можно сравнить с выжженной пустыней, в то время как даже средний слой будет плодородной землей, благословленной богами. О верхнем даже упоминать не стану. Вот только есть одна проблема. Как я уже сказал, чтобы покинуть нижний слой, нужно пробить барьер, для чего потребуется концентрация Ти-частиц как минимум среднего класса. И самостоятельно достичь такого уровня развития в неблагоприятных условиях может лишь одна особь на миллиард поколений. Можно, конечно, понадеяться на помощь извне, однако в нижний слой возвращаются лишь с одной целью – умирать. Мрачная картинка, перспективы действительно не радовали. Других вариантов, как я понимаю, нет. «Есть», – с усмешкой ответил Мышдер. «Существует невероятно редкий ресурс, легенд о котором ходит не меньше, чем о черных Ти-частицах. Если его прорастить, то он сам сможет генерировать чистую энергию, превращая ближайшую область пространства из выжженной земли в плодородную. Если разместить его в нижнем слое, то спустя несколько лет барьер в этом месте истончится, и он сам собой перейдет на средний, а затем, вероятно, и на верхний. И что это за ресурс? Ты сам попросил». Усмешка в голосе Мышдера стала еще явнее, а затем его голос изменился и стал таким же чужеродным, как и обстановка вокруг. «Сердце. Несмотря на то, что физического тела у меня не было, на мои плечи будто обрушилась бетонная плита, а время застыло. Всего одно единственное слово начало выворачивать мое нутро наизнанку и буквально сводить меня с ума. Калейдоскоп воспоминаний понесся перед глазами нескончаемым потоком, и красочные картинки одна за одной сменяли друг друга, с каждым мгновением становясь все тусклее. Вот я первый раз держу в руках пластину первых, вот мы встречаемся с Софией после собрания, а вот я уже смотрю на огромный висящий в воздухе куб, в котором потом встречу Эмму и буду держать в руке ту самую жемчужину. Затем первая атака тварей на форпост, неожиданный взгляд пожирателя, когда я сидел у себя в кабинете, а потом и его личное появление у стен Северного. С каждым просмотренным воспоминанием мое сердце стучало все быстрее и быстрее. Из-за того вороха информации, что вывалил на меня Мышдер, я совершенно забыл про свое изначальное предположение. Пустоши, а значит и Мышдер, не просто собирали жизненную энергию, а целенаправленно охотились за мной, точнее, за артефактом первых. И сейчас я нахожусь непонятно где, не знаю, что происходит с моим телом, и какие на самом деле цели у этого существа. Надо срочно выбирать. Стоило мне только об этом подумать, как картинка перед глазами в очередной раз сменилась. Я снова вернулся в лес розовых колонн, однако свет вокруг был заметно темнее. Мышцы все так же не слушались, мелко подрагивая, а кровь из носа бежала чуть ли не полноводным ручьем. Неплохо, размытый силуэт снова появился на другой стороне розовой сетки. Вот только ты опоздал. Какими-то невероятными усилиями смог скосить глаза чуть ниже и с ужасом увидел, что мою правую руку полностью покрыла черная тень. Тут же потянулся к источнику и с облегчением почувствовал, что голубая звездочка все еще находится на своем месте. Однако три нити, тянувшиеся к ней от запястья, полностью почернели. Может быть, еще и не опоздал. Привычным усилием потянул звездочку к источнику, вот только она даже не двинулась с места. Не стоит. Тут же отреагировал Мышдер. Ты же не знаешь, что это такое. Отвлекаться на ответ я не стал, продолжая свои попытки. Звездочка артефакта чуть дернулась и катастрофически медленно поплыла в нужном направлении. Не знаю, каким образом, но тебя избрал экзаменационный артефакт одной из старших фракций, таинственным для меня образом попавший на эту планету. Видимо, твой потенциал является лучшим среди всех отребий в этом слое. Голос Мышдера оставался ровным и спокойным. У тебя было три попытки научиться оперировать Ти-частицами, чтобы получить одобрение и присоединиться к фракции, однако две из них ты бездарно потратил, а третью прямо сейчас истощил я. И если ты попробуешь забрать артефакт себе, то тебя просто сожжет энергией, поскольку ты не сдал экзамен. Какая разница, как умирать? Сожжет так сожжет. Не думаю, что Мышдер хочет предложить мне другой вариант. А нет, я не собираюсь тебя убивать, будто прочитав мои мысли, ответил Мышдер. Просто заберу у артефакта часть энергии, тебе это совершенно не навредит. Конечно, не навредит. Вот только почему-то вместе с тремя черными нитями артефакта я видел, как чернеют и мои энергоканалы в правой руке. А что произойдет, когда процесс доберется до источника? Проверять это мне совершенно не хотелось. Звездочка все ближе и ближе подбиралась к источнику. Еще немного, совсем чуть-чуть, да остановись же ты. На этот раз в голосе Мышдера послышалось волнение. Зачем так глупо обрывать свою? Одна из черных нитей, соединяющую звездочку с запястьем, лопнула, следом за ней лопнула и вторая. Крики Мышдера проносились мимо моих ушей, Однако я не отвлекался от своего занятия. От внутреннего напряжения все мышцы тела мелко тряслись, а кровь, казалось, пошла даже из ушей. В голове осталась одна единственная мысль: я делаю то, что должен, и ничто не изменит моего решения. С тихим звоном лопнула последняя нить, а следом за этим голубая звездочка скрылась в источнике. Энергия тут же потекла по закоченевшим мышцам, стирая неприятные ощущения. Плечи расправились сами собой, а губы изогнулись в безумной улыбке. «Умру, пускай, но в таком случае я хотя бы заберу тебя с собой».